Страница 314. Вопросы и задания к теме. Первое. Каковы причины политических изменений? Второе. Какие подходы к объяснению природы политических изменений существуют в политической науке? Третье. Что составляет содержание процесса политической модернизации? Четвертое. Каковы критерии политической модернизированности общества? Пятое. Используя систему Алмонда и Пая, определите наличие признаков политической модернизированности современного российского общества. Шестое. В чем различие подходов к содержанию процесса политической модернизации у Алмонда и Хантингтона? Седьмое. Каковы критерии политического развития по Алмонду и Пауэллу? Восьмое. Как, на ваш взгляд, соотносятся понятия политическое развитие и политическая модернизация? Девятое. В чем причины кризисов политического развития? Десятое. Каковы критерии типологии кризисов политического развития? Одиннадцатое. Назовите причины и истоки кризиса легитимности в России, а также способы его преодоления. 12. Как можно преодолеть институциональный кризис? 13. В чем причина кризиса участия? 14. Какой из кризисов политического развития проявляется сегодня в России наиболее отчетливо? 15. Стало ли, на ваш взгляд, российское общество более развитым в политическом смысле? Аргументируйте свой ответ.